Глава 39. Арина. «У тебя все хорошо?» – спрашивает Элина, когда мы поднимаемся на второй этаж. Моя сумка уже стоит у одной из дверей в просторном коридоре. «Вроде», – отвечаю тихо. «Мне нужно успокоиться и переодеться». Блузка с юбкой за день измялись, так же, как и моя хваленая самоуверенность, что я могу дышать ровно, когда он поблизости. «Прости», – вежливо проговариваю. «Я с утра на взводе. Долгий перелет, потом нужно было решить одну проблему». «Получилось?» – интересуется Элина, открывая для меня гостевую спальню. «Да, Арс помог». «Он у нас такой», – загадочно посмеивается. «Боже, я ревную Долинского к друзьям? Серьезно, Арина?» «Спасибо», – лепечу, когда Эля вынимает из шкафа аккуратно сложенное белое полотенце и тактично укладывает его на заправленную постель. Девушка внимательно изучает мое обескураженное лицо, подружески треплет по плечу. «Ну ты чего? Так все печально?» Открыв замок на сумке, ищу новое платье и думаю, что ответить. «Можешь не говорить», — поднимает руки Элина. «А мне вдруг становится страшно неудобно за свою невоспитанность. Девушка беременна, заботится обо мне, а я нос ворочу». «Прости», — складываю руки в умоляющий жест. «В облаках витаю». «Все в порядке. Арсений сказал, ты в Москве теперь. Нравится столичная жизнь?» «Да». Киваю, но внутри испытываю липкий ужас от того, что, представляя сейчас свою квартиру, работу и повседневный быт, словно в черную дыру проваливаюсь. Элина грустно улыбается, будто бы все понимает и чувствует мои эмоции, но позволяет самой сделать выводы. «А он, мне кажется, скучает по тебе», — произносит, выходя за дверь. Нервно веду по лицу рукой. Подхватываю полотенце с платьем и отправляюсь в примыкающую гостевой ванную. Стягиваю ненавистную блузку с юбкой. Я, кажется, не остыла. Слишком поверила в себя и свои силы. В груди разливается сладостный трепет, когда вспоминаю, как Долинский поглаживал мою ладонь. Всего лишь короткое движение пальцем по руке. А у меня внутри до сих пор фейерверки один за другим взрываются, как на Красной площади. Изучаю себя в зеркале. «Что мне делать, мам? Дай мне знак, прошу!» Проговариваю, глядя чуть ниже груди. Там слева, прямо под сердцем, еле заметная татуировка. Крохотное сердечко, вокруг которого набито слово на английском. «Мам». Перед тем, как ее сделать, подумала о том, что пусть мамочки нет рядом, пускай так получилось. Я сохраню память о ней, как о самом важном в жизни человеке. И теперь каждый раз, когда сомневаюсь или в чем-то не уверена, еще больше чувствую мамину незримую поддержку и любовь. Быстро меняю капроновые колготки на новые и натягиваю платье цвета молочного шоколада. Я действительно, как верно заметил Арс, прибавила несколько килограммов с момента болезни. Грудь стала ощутимо круглее, а задница, как по мне, даже чересчур. Но этот фасон платья со свободной юбкой мне идет. Да и чуть приоткрытые плечи мне нравятся. Еще 10 минут трачу на то, чтобы спрятать в сумке одежду и привести в порядок лицо с волосами. На первом этаже пахнет настоящим домом и едой. По доносящемуся шуму быстро нахожу столовую, примыкающую к кухне. «Арина», — приглашающая указывает на стул с высокой спинкой хозяйка. «Усаживайся. Сейчас будем ужинать. Мужчины вышли в сад с Мией. Моей мадам приспичило покачаться». Помогаю Элине сервировать стол, таким образом успокаиваясь. Когда Арсений с ее мужем возвращаются, чувствую себя вполне сносно. «Привет!» – подбегает ко мне маленькая девочка со смешными кудряшками и покрасневшими щечками. «Я Мия!» «А я Арина!» – широко улыбаюсь, наблюдая, как важно ребенок выдвигает стул. «Мама, я уже помыла руки! Хочу есть!» «Я тоже!» – заходит на кухню Руслан, хозяин дома, и со спины приобнимает жену. Все в рамках приличий, но я вдруг краснею. Отвожу взгляд ровно в тот момент, когда нахожусь под прицелом светло-синих глаз, которые отправляются исследовать мои открытые плечи и замирают на груди. «Как ты?» – спрашивает Арс, усаживаясь рядом. Снова забирает мою руку себе, словно так и должно быть. Хочу ее выхватить, но здравый смысл летит в ту же черную дыру, что и московская жизнь, поэтому просто наслаждаюсь. Как обычно, пожимаю плечами. Мия пристально нас рассматривает и громко заявляет. «Дядя Арс, а где Лена?» В столовой создается идеальная тишина, в которой отчетливо слышно только, как жует ребенок, пока не понимающий общей неловкости. Полагая, что все ждут моей реакции, улыбаюсь, выдавая то ли смех, то ли писк, а потом нервно смеюсь, и все сидящие за столом подхватывают. Долинский держит крепко, так что и не сбежишь особо. «Да, малышка», — выговаривает Арсений взволнованно. «Умение вовремя задать нужный вопрос твое. Будешь адвокатом?» «Нет», — с превосходством отвечает Мия. «Я буду дизайнером, а Мирон — строителем. Он будет строить дома, а я их украшать». «Мирон — это сын наших друзей», — поясняет Элина. «Мы с Мироном уже все решили, папа», — деловито глазеет на отца Мия. «Ну-ну, посмотрим», — невозмутимо отвечает Руслан и обращается ко мне. «Простите, Арина», — награждает Арса сочувствующим взглядом и переключается на жену. В дальнейшем ужин проходит без ярких потрясений. Мы обсуждаем предстоящие планы Алиевых. Совсем скоро их ждет пополнение, сразу два мальчишки. Элина делится своими соображениями по поводу воспитания детей. Муж легко над ней потрунивает, не забывая то и дело к ней прикасаться. То руку погладит, то по щеке ладонью проведет или волосы поправит. Милота. Между супругами явно все в порядке. Это чувствуется. В том, как они себя ведут, и вообще в самой ауре этого дома ощущается нечто традиционное и семейное. Здесь уютно. А где мне хорошо? В Москве? Сейчас понимаю, что все не то. Нет у меня никого. Отец, да, слава богу. Виктор Андреевич еще. Грех жаловаться, конечно. Чуть позже отправляюсь осматривать с Мией ее розовое королевство. Арсений упрямо идет за нами, по всей видимости, чтобы девочка опять не сболтнула лишнего. Около получаса дочка Алиевых носит мне все новые и новые куклы, рассказывая, где их купил папа, и всю остальную крайне важную информацию. Когда в очередной раз отходит в дальний угол, Арсений, сидящий в кресле напротив, задумчиво произносит. «Тебе идет». «Что?» Опускаю голову на подол. «Платье? Спасибо». «Платье само собой, но я про другое». Вспыхиваю от мысли о том, что он имеет в виду ребенка, и еще раз по-новому смотрю на Мию. Я никогда всерьез не задумывалась о детях, наверное, потому что считала себя недостаточно взрослой. Но сейчас, сидя в безумно прекрасной детской комнате, представляю девочку со светло-синими глазами и кудряшками пшеничного цвета. Наваждение какое-то. Его глаза — моя ловушка. Любое желание в итоге упирается в них, и там же, словно на водной глади, отражается. «Ты мне больше нравишься, чем Лена», — заявляет Мия устало, когда наконец-то перетаскала на кровать всех кукол. «Сейчас я к такому уже готова, поэтому просто усмехаюсь». Лина шепнула мне за ужином, что с той девушкой Арсений приходил к ним на свадьбу, но больше для проформы. Пробыли около часа и разъехались каждый на своем такси. «Дядя Арсений, а кто главная, Лена или Арина?» Долинский потирает бровь, виновато смотрит в мою сторону и обращается к ребенку. «Ты о чем, малышка?» «Мирон сказал, что если даже кого-то полюбит, я все равно останусь его главной любовью. Навсегда». «Думаю, Мирон шутит, Мия», — отвечает Арс излишне серьезно. «Двух девочек любить невозможно». «Думаешь?» — задиристо выдает мелкая. «Знаю». Пока Мия отвлекается, Арсений в который раз ловит мой взгляд и шепчет безмолвно. «Прости». Выражение его лица настолько потерянное, что мое сердце топит нежность. Каждый застывший уголок оттаивает и смягчается. Чуть позже, прощаясь в прихожей, дочка Алиевых внезапно признается мне в любви и плачет горькими слезами, потому что пришло время прощаться. Я тут же расстраиваюсь из-за ее эмоций, но потом и вовсе с ума схожу от тревоги. «Арина, пообещай, что будешь чаще нас навещать», — просит Элина, кивая на дочь. «Даже когда Арс улетит в Канаду». Словно ушат ледяной воды сверху выливают, ноги подкашиваются. «Я постараюсь». Хрипло выпинываю слова через силу. «Приезжай», — говорит Руслан гостеприимно, но я практически не слышу из-за нахлынувших эмоций. «Уедет. К сестре? Улетает. Навсегда?» В полнейшем молчании выходим из дома и направляемся к автомобилю. Холодный воздух пробирается под плащ, заставляет еще больше трястись от ужаса. «Все в порядке?» — спрашивает Арсений, размещая вещи на заднем сидении. «Вполне». Действую на автомате. пристегиваюсь ремнем безопасности и прижимаю руки к горящим щекам. Машина трогается. Мимо пролетают еле различимые в темноте дома и постройки. Нет, не в порядке. Вереницей в голове проносятся воспоминания. Знакомства в офисе, суды нескончаемые, рука об руку, Москва, наша первая... Когда все началось? Неужели все? Сердце в груди болезненно пульсирует, бьется о ребра. Раскалывается так, что меня сгибает пополам. Ломает наживую. «Что такое?» — испуганно спрашивает Арсений. Тут же включает поворотник и съезжает на обочину. Отстегнувшись, выбегаю из машины. Слезы потоком бегут по щекам. «Мамочка, прости, не сдержала клятву». «Да что с тобой?» — кричит Арс, громко хлопая дверью. «Уезжай!» — кричу. «Если решил, уезжай! Проваливай!» Зажимаю рот тыльной стороной ладони и всхлипываю. Я с прошлого года не ревела. Видимо, слез скопилось так много, что они выходят бурным потоком, заставляя плечи сотрясаться. Весенний ветер разметает волосы. Мне холодно, но когда его не будет в стране, будет еще холоднее. Слышу быстрые шаги позади, а следом оказываюсь крепко прижатой к теплому телу. «Глупенькая моя», — шепчет Арс на ухо. «Куда я, блядь, от тебя денусь?» «В Канаду!» Он с силой разворачивает меня к себе. Автомобильный свет бьет по глазам, приходится моргать, чтобы хоть как-то справляться. Мужские ладони обнимают мокрые щеки. «Ари, я не знаю, что мне еще сделать. Сколько можно себя и меня терзать? Я тебя люблю!» Смотрим друг на друга в упор, на расстоянии пары сантиметров. Пелена с глаз спадает. «Мы никогда не забудем», — шепчу неуверенно. «Забудем, любимая», — сдавливает щеки крепче, большими пальцами растирает горячие слезы. «Я уже забыл. Обещаю, что никогда не попрекну, клянусь». «А я не уверена», — испуганно кричу. «Буду попрекать». «Делай, что хочешь», — шепчет Арс, коротко целуя в губы, опять отклоняется. «Бей, кричи, попрекай, только будь рядом». Объятие становится все теснее, тело оживает. Он снова напитывает меня своей невероятной энергией, как будто наполняя хрупкий сосуд. Я ведь не зря умоляла меня не трогать. Его касания вызывают у меня привычку, которую потом можно пережить только сломкой и всеми вытекающими последствиями. Теплые губы ловят мои слезы, и я неожиданно срываюсь. Потому что жизнь — это не дорога с работы домой и обратно. Жизнь — это найти новую дорогу, друг к другу. Это дом, дети, счастье. Может быть, как у Алиевых. Или нет, у каждого свое. Взволнованно начинаю целовать. Губы, колючий подбородок, скулы, нос. Обмикаю в его руках, удерживающих так основательно, будто бы никогда больше не отпустят. И в это вдруг хочется поверить. Сказанные фразы «все не то», а рукам просто не могу не поверить. Боже, как я скучала. Дура, набитая дура. Думала, смогу, справлюсь. Слепая гордыня во мне победила, и я бездумно шла напролом. При этом все время любила. Любила даже, когда не видела смысла. Арсений вдруг замирает, решительно опускает голову, лбом упирается в мой подбородок. Дышит трудно, вымученно. Сильное тело под холодной тканью строгого пальто вибрирует. Перебираю на кончиках дрожащих пальцев жесткие волосы и дышу любимым ароматом. Именно так пахнет счастье. Это я теперь точно знаю. «Пожалуйста», — шепчет сдавленно и немного тише. «Будь рядом, Ари». Сжимая широкие плечи, выдыхаю. «Я согласна. Прости меня. За все прости».